Глава 8. Охота и трофеи. Часть 2. Они настоящие? Хоть Ганце сам дал ему это задание, он действительно не ожидал, что Сунмин справится. Он сказал 14-летнему юноше победить 5 орков. Более того, парень ведь не обладал ни боевым, ни магическим навыками. Обычный 14-летний бесклассовый. И вот он принёс ему 10 орчьих глаз. Я чуть не умер. Ли Сунмин выглядел ужасно. Он был перемазан грязью после засады. Весь потный, с покрытым грязью лицом, а воздух вокруг него пронизывал неприятный запах крови и пота. Ты ведь не подбирал их просто с земли, ведь так? Как будто орчьи глаза валяются просто на земле. Ты мог наткнуться на труп. Вы просто не хотите дать мне то, о чём мы договорились, верно? Спросил Ли Сунмин. Ганс рассмеялся от его вопроса. Вдоволь насмеявшись, он покачал головой. «Нет, это обещание, так что я отдам её тебе». Пробормотал Ганс, вытаскивая награду. «А вот и пространственная сумка стоимостью в 60 тысяч эри». Ли Сунмин со скоростью молнии перехватил сумку у Ганса. Он улыбнулся и затолкал её в свою сумку. «Спасибо!» «Всё-таки ты похож на ребёнка, когда улыбаешься!» Со смехом сказал Ганс. «Что значит, Ваша похож на ребёнка? Я и есть ребёнок!» «Прошло около 2 недель с тех пор, как я встретил тебя. Я никогда не видел детей, похожих на тебя. Откуда у тебя такое зрелое мышление?» Он попал в точку. Ли Сунмин поджал губы и пробормотал. «По-моему, это нормально!» «Ха-ха-ха!» Ганс, схватившись за живот, рассмеялся. Было тяжело вести себя так, будто он настоящий ребёнок. Размышляя над этим, Сунмин достал 5 топоров. «Купите их, пожалуйста!» «Эй, ты, бесстыжий негодник! Зачем мне их покупать? Края со сколами, да и само оружие уже готово вот-вот сломаться!» «Вы можете просто извлечь сталь из него и затем продать». «Что за идиот купит сталь, которая даже не чистая?» «Но... я принёс эти тяжёлые топоры для вас». «Это уже твои проблемы. Я на это не куплюсь». Ганс, казалось, был добр к нему, поэтому Сунмин попытался продать ему топоры. Но, увы, тот отказался и не был настолько благосклонен, чтобы покупать хлам. Его плечи поникли. «Не делай так!» Проворчал Ганс. «Ты бы хотел стать наёмником?» Внезапно спросил Ганс. «Наёмником?» «Ага!» Наёмники. Ли Сунмин знал о них. В прошлой жизни он состоял в гильдии наёмников. Это одна из самых лёгких работ, которую мог получить бесклассовый. В становлении одним из них было большое количество преимуществ. Гильдии будут брать комиссионные, но станет легче продавать предметы через её посредников. А посещение большинства городов с карточкой наёмника станет намного проще. Ещё было намного легче получить работу. Как правило, в городе хотя бы одна да находилась. Работы были разными, но наёмники всё равно могли выполнять задания, зарабатывая деньги и известность. «У меня по этому вопросу пока нет никаких планов». Покачал головой Ли Сунмин. В прошлой жизни он был наёмником Сиранга, среднячок. Большинство наёмников были того же уровня. Ранг Си. По существу, это был предел для бесклассовых. Возможно, натолкнись он на удачную возможность, и может быть он бы достиг более высокого ранга, нежели сейчас. Но это было невозможно для обычного бесклассового, каковым он тогда и являлся. Если я присоединился бы к ним прямо сейчас, я стал бы наёмником ранга F. Самый низкий ранг – это G. В прошлом он начинал именно с него и поднялся до C. Наемники с одинаковыми рангами также сильно различались между собой в силе. Существовали разные подуровни силы, такие как C+, C и C-, а он сам был просто C. Он уже знал о процессе становления наемником, как и то, что он не извлечет много пользы от вступления. Хотя было просто попасть в гильдию, но подниматься в ранге было гораздо труднее. А вот опускаться в ранге было очень даже просто. Достаточно нескольких проваленных миссий, чтобы получить понижение на один ранг. Будет лучше пока что сохранить силы и записаться к ним позже. Начав в качестве D-рангового, он окажется в более выгодном положении, нежели если бы он начал с G или F. Его целью было зарегистрироваться сразу именно в качестве D-рангового. До тех пор он не планировал вступать в гильдию. Раз сам не хочешь, тогда ладно. Пробормотал Ганс. Но становиться наемником не так и плохо. Присоединение к ним приносит много преимуществ. Наверно. Он уже знал о сказанных преимуществах. Но вонь от битвы все еще сохранилась на его теле, отвлекая его. Я могу идти? Как только закончил дела, со мной сразу уходишь. Что за неприятный юноша? А тебе приятно внимание юношей? Нет, уходи. Помахал руками Ганс. Сун Мин поклонился и подобрал сумку земли. После чего ушел. «Эй, забери свой хлам!» Крикнул ему Ганс, но он проигнорировал его. «Эй, ты воняешь!» По возвращению в гостиницу он услышал такое замечание. Девушка с румяными щеками посмотрела на Сун Мина и отвела голову. Он знал, что вонял, поэтому никак не отреагировал на замечание. «Я знаю». «Ты опять неуважительно разговариваешь со мной!» Сказала девушка резким тоном. Ее звали Лула, и она была дочерью Джека. «У нас разница в возрасте лишь в один год. Забавно, что нужно называть кого-то, кто старше тебя всего на один год, старшей сестрой». «Что в этом забавного? Ты все же моложе меня!» «Ты должна вести себя более зрело, прежде чем люди начнут обращаться к тебе, как и к старшей сестре». Ли Сун Мин положил сумку. Луле было 15. Она, конечно, была старше его, но... Однако у него не было намерения обращаться к ней, как к своей старшей сестре. Хотя он выглядел 14-летним юношей, его ментальным возрастом было 27 лет. Так что он никак не мог обращаться к ней, как к старшей. «Как там Джек?» «Он в кухне. Сегодняшнее меню – тушёные грибы и курица. Это должно быть вкусно, да?» Смеясь, сказала Лула. Стряпня Джека являлась образцовой. Если бы Сун Мину пришлось выбирать две вещи, которые ему больше всего нравились, это стало бы повышение эффективности его техник культивации и кулинарные навыки Джека. Он не сумел должным образом позавтракать, поскольку покинул гостиницу рано утром. Поэтому его завтрак состоял в основном из жесткого хлеба. Впрочем, как и обед. «Что вы ели на завтрак?» «Хлеб, яичницу и картошку». «Наверняка было очень вкусно». «Отец хорош в готовке. Если хочешь завтракать вместе с нами, тебе придется уходить чуточку позже». Ворчала она, сидя на столе и качая своими ногами. Сун Мин горько улыбнулся в ответ на ее замечание. Была причина, почему он уходил так рано. Утром людей всегда меньше. Обычно в течение часа лес переполняется иномирцами. Если он столкнется в лесу с другими, могут возникнуть ненужные неприятности. Вместо того, чтобы бороться с возможностью возникновения таких проблем, ему было легче уходить под утро и питаться жестким хлебом. Впрочем, завтра я с легкостью смогу охотиться. С помощью пространственной сумки станет гораздо проще таскать с собой еду. Раньше он не брал много, боялся, что оно испортится на полпути. Но с пространственной сумкой он смог бы прихватить немного с собой. Молоко имело большое значение. В настоящее время он растет. Если он не поддерживал сбалансированного питания, то он может и не дорасти до того срока, какой был у него в прошлой жизни. «Почему ты каждый день сражаешься в лесу? По возвращению от тебя всегда воняет». Спросила она. Вероятно, ей было скучно, оттуда и причина возникновения этого разговора. Поскольку гостиница располагалась вдалеке от леса, клиентов в ней было немного, а постоянные посетители приходили из-за стряпни Джека. Естественно, никого возраста Лула среди клиентов не было. Ли Сун Мин стал другом, которого у нее не было с давних пор. Я иномирец. Мне приходится охотиться на монстров, чтобы заработать деньги. Ты думаешь, что я тупая? Иномирцы не обязаны охотиться. Они могут просто устроиться на обычную работу и трудиться. Возразила Лула. Он мог лишь горько улыбнуться в ответ. Лула была права. Были более простые способы выживания в Эрии. Становление наемником и охотником на монстров, как это сделал Ли Сун Мин в прошлой жизни, было лишь одним из множества способов для выживания. Обычно иномирцы, не имеющие сил, нанимались на работу. Как насчет работы в нашей гостинице? Думаю, ты нравишься отцу. Я не умею готовить и убираться. Это ложь. Он знал, умел и практиковал и первое, и второе. Это первая работа, которой гильдия наемников заставила его заниматься после присоединения к ним. Однако он не желал тратить свое время после возвращения, занимаясь тяжелой черновой работой. Но что, если ты умрешь? Я постараюсь избежать этого. Проще сказать, чем сделать, разве нет? Конечно, я это понимаю. Я чуть не умер сегодня. Я не понимаю. Разве не лучше работать в гостинице, чем подвергать свою жизнь риску? Проворчала Лула. Возможно, она права. Ли Сун Мин по опыту знал, что его планы могут оказаться лишь глупой надеждой. Позови меня к ужину. Сказал он, поднимаясь по лестнице. Сун Мин знал, что все может плохо закончиться. Но он хотел начать все сначала. Прожить эту жизнь лучше, чем прошлую.